Тюрьма. Мы катились по скучноватому 26-му интерстейту, крупная магистраль в США, в сторону столицы штата. Колумбия была первым американским городом, который стал мне родным. Я хотел поделиться сокровенным. «Я перевернулся на этой дороге год назад», — сказал я Бродскому, когда мы проехали мимо озера Марион, крупнейшего в этих местах. Ехали из Атланты ранним утром и перевернулись. «Зеркало поэтому оторвано?» — спросил поэт. «Угу. Машина легла на бок, а потом вернулась в прежнее состояние. За рулем были вы?» — вновь спросил он, изображая испуг. «Ксения! Сюся, помните?» «Та, с которой вы ко мне приезжали. Ага, у вас хорошая память. На красивых женщин хорошая. Надеюсь, мы едем к ней в гости?» «Иосиф Александрович, она переехала в Юту. Я здесь, чтобы забрать нашу с ней машину, ну, и чтобы повидаться с вами. О, вы меня разочаровываете». Прошлогодняя авария произошла, когда мы ночью возвращались из Атланты на двух машинах с сотрудниками института, где работала Ксения. Поехали встречать сына одного грузинского специалиста и заодно посмотреть город. К нам в авто села девушка, прилетевшая из Тюмени пару дней назад. Она привезла экземпляр литературной газеты с моим интервью и письмом Бродского. После публикации я тоже стал небесным избранником в ее глазах. Самолет, на котором прилетел мальчик, опоздал на несколько часов. За это время мы изучили Атланту вдоль и поперек. Решили возвращаться в Каролину ночью, чтобы не тратиться на мотели. Одну машину вел Вахтанг, коллега из Грузии, другую — Ксения. В районе озера Марион Ксения на секунду уснула и съехала на обочину. Вахтанг отпустил руль и схватился за голову, чтобы сказать «Вах!». С рулевой колонкой у него было что-то неладно. Машина сама сделала резкий поворот вправо, перевернулась и легла на крышу. Сюся резко затормозила с испуга, отчего наша машина встала на бок, покачалась и вернулась в прежнее положение. Автомобиль Вахтанга сплющился в лепешку, но все сидящие в нем остались живы. Это было чудом. «Я знаю, почему все спаслись», — твердила девушка из Тюмени, намекая на мое поэтическое дарование. По ее мнению, Господь должен был беречь таких, как я, для великих дел. Комментировать ее странную идею я не решился. «Я знаю эту историю», — неожиданно сообщил Бродский. «Вы мне звонили по возвращении домой, минут 40 болтали. Вы были немного под шофе, но держались молодцом. Язык у вас как помело. Рассказывали что-то о Дилане Томасе. Неплохой поэт. У меня в Питере висела на стене его фотокарточка. Я разыграл вас тогда немного». «Этого я не помню», — сказал я, «но с Дилана Томаса у меня началась какая-никакая американская жизнь. Пьяница он был несусветный, такого нагородил, что 10 мудрецов не разберут. Мне нравится, да и понятно почти все. А это потому, что вы тоже пьяница», — сказал Бродский. Я покрутился по городу, показав Бродскому протестантскую церковь, где когда-то крестился в лютеранство, рассказал об архитектуре города и семействах, с которыми подружился. Я проезжал мимо домов друзей и представлял их через окна автомобиля. Камила и Алан Нейрн. На их дочери женился мой грузинский друг. Хелен и Джон Кейтс, мои крестные родители. Нил Салливан, который научил меня пить за рулем вино из пластиковых стаканчиков. Уильям Кейнс, директор института. В их семье музицируют обе дочери. У Фрэнсиса Уилсона замечательная привычка. Зимой и летом он ходит в босоножках. Здесь общежитие для приглашенных работников, скромненько, но со вкусом. А вот и университет. Замечательный сад, богатая библиотека. Грин-стрит. В этом доме мы жили. Университет дал Ксении трехкомнатную квартиру. Мы прекрасно разместились. Место называется Five Points. Мы сюда еще вернемся. Вечером здесь живая музыка. «Зачем вы все это мне показываете?» — спросил Бродский, брезгливо морщась. «Затем, что в каждом из этих домов накрыт стол, в вашу честь», — сказал я. «Но мы пойдем другим путем». Я развернул рекламный буклет. «Центральная тюрьма штата Южная Каролина Виста на 700 камер была основана в 1867 году. За время существования пропустила сквозь свои стены 80 тысяч заключенных. До 1912 года здесь казнили через повешение, позже был введен гуманный электрический стул. Открыто для свободных посещений в субботу и воскресенье. Хм, интересненько, а заключенных вывезли? На эту тему здесь ничего не сказано. Посмотрим. Не перестаю вам удивляться. Вы привезли меня сюда показать тюрьму? А у вас была когда-нибудь такая возможность? Советские тюрьмы вы видели. Давайте посмотрим американскую. Виста была открыта для посещения уже второй день. Я заезжал сюда перед поездкой в Чарльстон справиться о билетах, но билетерша пообещала, что в тюрьму попадут все желающие. Сегодня наплыв спал, исправительное учреждение со спортивным полем, мастерскими, пристройками, госпиталем и гигантским пятиэтажным бастионом тянулось вдоль городского канала Колумбии и занимало целый квартал. Когда-то каторжан заставили натаскать сюда булыжников из бассейна Броуд-Ривер для строительства каменного здания на века. Тюрьма давно уже стала анахронизмом в ландшафтном дизайне Колумбии, и ее было решено снести. Обыватель устремился в замок страха с нездоровым любопытством. Если в жизни вам не удалось побыть в застенках, посетите их хотя бы в виде экскурсии. Вход был бесплатным. Дети до 16 лет без сопровождающих не допускались, но некоторые семьи пришли в полном составе. Такое увидишь не каждый день. Мы пристроились в конце очереди. Бродский перестал ворчать, обнаружив себя в среде добропорядочных горожан, а не диких южных редников. Народ делили на группы по 15 человек. Минут через 10 мы проникли в здание в сопровождении офицера, проводящего экскурсию. Нам попался помощник шерифа майор Маккормак. Веренное ему заведение он знал как свои 5 пальцев. «Увольнялся отсюда он с очевидным сожалением. Приглашаю вас из рая в ад», — гостеприимно сказал он и провел нас через ряд кордонов и турникетов, ведущих в основное помещение. Этот проход у нас назывался туннелем. Для многих он являлся дорогой в одну сторону. Маккормак не мог сдержать садистских интонаций. «Нечто подобное я заметил когда-то за латышским гидом, в сало спился». Мы вышли на пятачок внутреннего двора. Вокруг располагались решетчатые ярусы клеток. Царство бетона и железа с облупленной штукатуркой, редкими ляпами шпаклевки и такой же спонтанной закраски. Яркий электрический свет усиливал картину запустения. Через несколько минут мне захотелось забиться в темный угол. Слушали мы невнимательно, больше смотрели по сторонам. Камеры шли рядами вдоль коридора, двухместные и одиночки. В каждой из них еще оставались следы прежней жизни. Заключенным разрешалось держать радиоприемники, электрические чайники, эспандеры, гантели. В одной камере одиночки я с удивлением обнаружил плюшевого медведя. Маккормак рассказывал про побеги, поджоги, восстания. Ну, обо всем этом можно прочитать в газетах. Меня интересовал тюремный быт. Самодельная посуда, тапочки, книги, граффити на стенах. «В Америке сидит за решеткой 2 миллиона человек», — сказал я. 25% заключенных всей планеты, хотя население составляет всего 5% от мирового. Это похлеще ГУЛАГа». «Чушь», — резко отозвался Бродский. «Хуже нашего ничего быть не может». «Вам виднее», — ответил я и замолчал. «Зачем вы разводите мне эту пропаганду?» — вспылил Бродский. «Сравните еще концлагеря, в которых сидели японцы, с нашими. Тут есть суд, закон». Каждый имеет право на адвоката. Тюрьмы здесь в основном частные. Владельцы заинтересованы в большом количестве обвинительных приговоров. Платят бонусы судьям, чтобы сроки заключения были максимальными, особенно для квалифицированных рабочих. На этом построена целая экономика. С вашим поколением лучше не спорить. Все-то вы знаете. Я не спорю, читал перед этим статью в газете. Газетчики ничего не знают. Вы когда родились? В 64-м. Я встречал этот год в Кащенко, думал откосить отсюда. Я в Кащенко люблю ездить на трамвае. Там пруд и больнички, у воды хорошо пить пиво. Вот именно. Ни хрена ваше поколение не понимает и говорить не о чем. Зачем вы меня сюда привели? Тут нет ничего более интересного. Можно сходить в краеведческий, но вам, как писателю, это должно быть ближе. Бродский нехорошо ухмыльнулся. Вообще-то забавно. В такое идиотское место я мог попасть только благодаря вам. «Диалектика тут понятная», — продолжил я. «Мир глобализуется во главе с США. Вместе с ростом прогресса набирает силу бандитский элемент. Контрреволюция крепнет. Вот Америка и строит тюрьмы. Пенитенциарные учреждения планетарного масштаба. Тот же ГУЛАГ, но теперь на весь мир. Скоро негров будут ссылать на Колыму. Представляете, как повысится воспитательный момент? Ой, какой вы болтун! Противно слушать. Мы заинтересовались художественным оформлением одиночной камеры какого-то наркомана. В его привязанностях можно было не сомневаться. Черти, драконы и осьминоги увивали пространство его одиночки и были явно нарисованы с натуры. Жить в такой комнате нормальному человеку невозможно. «Может, сфотографируемся?» — предложил я. «Такое можно выставлять в музее современного искусства. Валяйте сами», — сказал он. «Я не хочу компрометировать вас своей компанией». Я посмотрел на него с вызовом. «Шутка», — сказал он. «Вы мрачный сибирский чалдон. Это так называется?» На стене камеры у изголовья шконки я обнаружил большой список телефонов, начертанный несмываемым маркером на стене. «Лучший в городе Минет. Беру троих за раз. Моей задницы ты не забудешь». Я вынул блокнот и неспешно стал переписывать номера на страницу. Рыжебородый Верзила в капюшоне подошел к Иосифу, пробормотал что-то себе под нос, настороженно посмотрел на меня. «В этой жизни все может пригодиться», — сказал я, выбираясь из камеры. «Особенно вам», — улыбнулся Бродский. «Представляю, какую дрянь вы тащите в свой дом. Камни, телефоны проституток, сомнительные рукописи. Я перевозил пластиковое дерьмо с материка на материк в подарок другу. Потом Мишка перелетал океан и привозил его мне. Говно пересекло расстояние в 10 тысяч миль и стало говном необычным, говном с судьбой. Арт-объект. Сертификат подлинности прилагается». «Ну и что потом?» «Потом друг умер и унес тайну этого говна в могилу». «Взял его с собой в гроб?» — спросил Бродский безжалостно. «Ради искусства мог и взять. Умер он, кстати, в столь любезном вам Комарове». При упоминании о Питере Бродский посерьезнел, но спрашивать ничего не стал. На могиле Ахматовой мы с Мишкой неоднократно бывали и даже поймали там белку, в которую переселилась ее душа. Мы направились в Камелию. На Five Points, наряду с культовыми Папой Джазом и Хард-рок-кафе, имелся такой вот местный Barnes and Noble, книги и еда. Бродский заказал себе гаспачо, заявив, что, побывав в Мексике, ни разу его не пробовал. Я взял фарша с острым соусом. Сходил в книжный отдел и принес свежий номер эротического журнала «Желтый шелк» со своим рассказом. «Хочу похвастаться. Начал покорять американскую коммерческую прессу», — сказал я. «О чем там у вас?» «Молодая интеллигентная девушка соблазняет старика, встреченного на улице». «Я знал, что вы думаете только о бабах, а умствуете для отвода глаз». «А вы о чем думаете?» «Я всегда думаю о высоком», — сказал Бродский. «Я постеснялся подойти к вам в тюрьме», — начал разговор рыжий мужик, который уже несколько секунд мялся у столика. Он походил на капитана пиратского судна. По-русски изъяснялся правильно, но со скандинавским, что ли, акцентом. «А вы доводите до абсурда любые начинания», — рассмеялся Бродский, обращаясь ко мне. «Вы слышите, как это звучит? Я не стал подходить к вам в тюрьме». Моряк продолжил, не обращая внимания на реплики. «Меня зовут Крюгер. Бенджамин Крюгер. По профессии биофизик, нейролог. Занимаюсь вещами, касающимися вас обоих. Можно попросить у вас автограф?» — протянул он книжку Бродскому. Книжку на английском он нашел в этом же магазине. Сборник очерков Набилиата. Поэт неохотно черкнул ему несколько строк на титуле и, возвращая брошюру, спросил: «Все?» Это было невежливо, но уместно. «Не смею вас задерживать», — расшаркался Бенджамин. «Я видел, что молодой человек записывал телефоны интересных людей в камере одиночки. Я бы хотел предложить вам обоим телефонный справочник, составленный мной. Звоня по этим номерам, вы приобщитесь не только к классике, но и к самой актуальной поэзии». Бродский вытаращил на него глаза, словно его оскорбили. Я машинально протянул руку, взял книгу и, открыв ее, увидел бесконечный перечень номеров без имен и фамилий. «Я написал все стихи на свете», — сказал Крюгер. «Ваши», — обратился он к Бродскому. «И даже ваши», — кивнул он мне. «Вам, Иосиф Александрович, не мешало бы знать об этом в конце творческого пути». «Вы идиот?» — спросил Бродский каменным голосом. «Я видел много идиотов. Вы наиболее идиотский идиот. Валите отсюда». Как только безумец покинул помещение, мы встали из-за столика. Бродский швырнул двадцатку на стол, словно это сотня. Персонал мы не благодарили. Журнал я оставил на столике, книгу Крюгера машинально сунул в рюкзак. «Кругом эти гнилозубые графоманы», — ворчал Бродский, пока я вез его до станции. Ночевать в Южной Каролине поэт категорически отказался.